Глава 7. «Ты ее знал?» — поинтересовалась Лина Урана, покинув зал. «Мы с Эрерой были друзьями во время учебы в этом заведении». «Но она так молода!» «То есть меня ты считаешь старым?» «Сбрей бороду, Ран!» «Думал, что с ней я неотразим». Она улыбнулась, учитель продолжил. Предыдущая директриса была убита вместе с семьей. Эрера сумела взять управление школой в свои руки и сплотила сословия между собой, чтобы не допустить развития мятежных настроений. Она знала, как противостоять трудностям и объединить учеников с преподавательским составом. Вполне логично, что она возглавила школу. «Подожди, между вами что-то было?» — догадалась Лина, услышав в его словах нотки восхищения. Ран пристально посмотрел на ученицу. По спине девушки пробежал холодок. «Это тебя не касается, Лина», — сухо прошептал он в ответ. Она замолчала, смущенная. Он был абсолютно прав. Проведя много времени рядом с Клэр, она забыла, что нескромные вопросы раздражают. Ран прежде всего ее учитель, несмотря на его поцелуй. Они попрощались. Лина подошла к хранителям, поджидавшим ее. «Клэр, ты можешь объяснить, куда делись твои волосы? Или тебе надоело сравнение с диснеевской принцессой?» Даже решив больше не любопытствовать, Лина все же не смогла удержаться. Длинные золотые волосы блондинки уступили место прическе, едва доходившей до плеч. Красивое каре, которое, впрочем, ей удивительно шло. От красоты Клэр захватывало дух. Было очевидно, любой стиль и цвет только украсит ее. «Тебе не нравится?» — спросила Клэр, буравя лазурным взглядом. «Ты, как всегда, прекрасна», — призналась телепат. Они шли по мостовой, от которой поднимался странный жар. «Значит, все эти подростки живут здесь с колыбели? А чем они занимались до этого? Ходили в ясли?» Саркастическим тоном поинтересовалась Лина. «Ты меня огорчаешь, Лина. Однако большинство этих подростков, как ты метко назвала их, старше нас на добрых 10 лет. Так что прояви уважение. К тому же, как они объяснили нам, самые пожилые сражались за 4 королевства. Некоторые из них до сих пор там. Другие присоединились к армии Артелии или Рюрна», — вздохнул Сильвин. «Ох, извини, месье, вижу, что ты, как всегда, хорошо осведомлен». «Оставь его, Лина. Ты же знаешь, он считает себя крутым с тех пор, как сумел в одиночку справиться с целой армией», — поддел Райан, заговорчески подмигнув. Его глаза были по-прежнему неотразимыми. Так, перекидываясь шутками, они дошли до границ крепости. С внешней стороны стена оказалась неоспоримо гигантской, но изнутри впечатляло еще больше. Невероятно широкие коридоры в недрах каменных стен растянулись до бесконечности. Каждый зал был оснащен подвижным потолком, открывавшим сквозь легкую полупрозрачную пелену вид на внешнюю сторону крепости и небеса. Отсюда можно было видеть студентов, гуляющих по крепости, и пик сияющего купола. «Подождите! Таким образом, из любого зала мы можем наблюдать за внешней стороной? Но это же невозможно!» — изумилась телепат. «После того, как мы обрели дар, сразились с мюланами, встретились с волчицей, оказавшейся тысячелетней богиней, слово «невозможно» должно исчезнуть из твоего лексикона», — пошутил Райан. «Все благодаря Эрере, контролирующей материю. И хотя ей не нравится менять то, что уже установлено, время от времени она открывает вид с внешней стороны. Директриса адаптировала свою силу, чтобы никто не чувствовал себя взаперти. Трудно, живя в крепости, чувствовать себя свободным. Сама увидишь», — объяснила Клэр. «Действительно. И это прекрасно». Отсюда Лина могла видеть снежинки, падающие на прозрачные плиты. Шаги прохожих заставляли мерцать искорки каждый раз, когда они касались подвижного потолка. Каменные метры разделяли их и внешний мир, но мираж был настолько захватывающим, что было странно осознавать. Разгуливающие по потолку ученики в реальности находились далеко от них. Видение было размытым, но каждому давало ощущение, что он не один. Лестницы и кулуары следовали друг за другом цепочкой, наполненные смехом и голосами. Занятия проходили в теплых, уютных залах. Оставшуюся часть учебного заведения отделял пурпурно-золотой декор. Лина с первых секунд почувствовала себя комфортно за прочными стенами. Неудивительно, почему родители отправляли сюда своих отпрысков в начале войны. Снаружи ее голова закружилась. Запахнувшись в звериную шкуру, она держалась в нескольких сантиметрах от зубцов крепости, рассматривая неприступный вид, простиравшийся по всей линии горизонта. Он будто кипел под раскаленной магмой, рвущейся из горы. Отсюда кратер казался внушительным. Лина не представляла размеры этого ярко-красного вулкана, который выплевывал фонтаны огня и никогда не задыхался. Финюр выглядел враждебно. Она задавалась вопросом, все ли земли четырех королевств такие же страшные. «Райан, тебе лучше пригнуться», — посоветовала телекинетик. Прежде чем темноволосый парень успел сообразить, что происходит, кто-то взлетел вверх, поднятый невесомостью, и врезался в него. Несмотря на атлетическое телосложение, юноша упал навзничь. «Леона, сколько раз повторять! Нельзя так прыгать на людей, разве что в спальне!» «Повзрослей сначала, Райан, после поговорим об этом», — парировала девушка, помогая ему встать. Незнакомка одарила Лину ослепительной улыбкой, та не смогла ответить с таким же энтузиазмом. Щеки девушки-телепата покрылись гневным румянцем. Она видела обходительную любезность на лице Райана, когда тот разговаривал с молодой особой, которая много лет назад совершила чудо. «Меня зовут Леона. Приятно познакомиться. Без тебя они горевали». «Оно и видно». Особенно по нему хотела она прибавить, указав пальцем на Райана. Клэр ткнула подругу локтем в бок, и Лина постаралась избавиться от неосознанной инфантильности. «Мне тоже очень приятно. Стена кажется в полном порядке благодаря тебе». В конце концов, это она, сестра Вальдена, спасла четвертый камень после убийства семьи. Да, для этого требовались мужество и преданность. И все же Лине не нравилась мысль, что за месяц ее отсутствия у хранителей могли появиться новые друзья. До своего возвращения в четыре королевства она и представить себе не могла, что может стать такой собственницей. Леона тепло улыбнулась. Райан же оттолкнул ее в сторону. Лина наблюдала за их препирательствами, едва сдерживая ревность, хотя на то у нее не было прав. Новенькая заняла ведущее место среди хранителей всего за месяц их проживания здесь. «Отличная стратегия», — подумалась Лине. Длинные волосы цвета слоновой кости были заплетены в косы, жемчужно-серые глаза сияли. Бледная кожа контрастировала с розовыми губами, за прикосновение к которым можно было отдать душу. Лина не взлюбила Леону еще больше. «Прекрати, сейчас же!» — возмущенно прошептала ей Клэр, положив свою ладонь на руку подруги. Девушка не отдавала себе в том отчета, что оранжевое пламя вспыхнуло в ее кулаке. Взрыв был тревожным. Телепатические способности из-за гнева автоматически включились, чтобы блокировать сознание. Вспомнились слова Рана. Телепат должен контролировать себя, ничего не пуская на самотек. Она же вела себя как дебютантка. «Нет, это невероятно!» Лина попыталась потушить пламя, но оно уже вырвалось, клубясь в воздухе. «Постарайся быть повежливее и доброжелательнее. Леона очаровательна. Очень нас выручила в тот момент, когда ты исчезла. Не порть все. Она помогла Райану, когда он думал, что ты исчезла». «Да уж, я вижу». Лина вздохнула. Клэр права. Некрасиво вести себя как эгоистка, в то время как травма от утраты кажется, наложила отпечаток как на нее, так и на ее друзей. Потерянное время заявляло о себе. «Ну что я вижу? Чудо!» Лина тут же обернулась на звуки медового голоса за их спинами. Леона и Райан прекратили перебранку. «Только этого не доставало», — пробормотал Сильвин. «Нас не представят», — произнес чужак с вызовом, глядя на Леону. «Лина, это Розаэль. Раз, это Лина». «Могла бы представить и пооригинальнее». Здоровый малый, одетый в длинную рубаху и джинсы, внимательно изучал Лину, не упуская ни единой детали. Видя поразительную холодность к нему со стороны других, Лина автоматически почувствовала себя не в своей тарелке. Взгляд его карих глаз искрился. Розаэль приблизился к ней. Каштановые волосы были стянуты в тугой узел. Губы скривились в ухмылке, которая только подчеркивала чувство неловкости. «Скажи мне, Лина, чего ты хочешь больше всего на свете?» Девушка почувствовала в голове давление, но в отличие от того, которое умела создавать сама, оно мягко обволакивало, одурманивало, шипело, словно змея, и навязчивой мелодией постепенно окружило ее сознание. «Я хочу...» Девушка стряхнула давление, к ней вернулось самообладание. Околдованная этой гипнотической музыкой, она противопоставила свой дар против его, твердо оттолкнув чужака от границ личного пространства. «Я хочу, чтобы ты избегал подобного рода манипуляции со мной. Раз, ты невероятен, просто бесподобен. Уж не думал ли ты, что провернешь свой трюк с телепатом? К тому же хранительницей! Ты в самом деле идиот!» — бросила Леона, встав рядом с Линой. Если телепат и хотела отделаться от нее, дав понять, что может за себя постоять, то сдержалась, чтобы не выглядеть глупо. «А ты? Чего ты хочешь больше всего на свете?» — решила отшутиться Лина. Она проигнорировала дурные мысли юноши, внедрилась поглубже в его мозг и стремительно ринулась вперед. У нее появилась идея. «Свидание с Клэр». Удивленная телепат распахнула глаза. Ужас мелькнул на лице блондинки. «Что? Дождь прольется волками скорее, чем я соглашусь на подобную муку!» Возмутилась телекинетик, развернулась и пошла прочь от стены. «Я буду ждать, сколько нужно!» Усмехнулся Розаэль и направился в противоположную сторону. Лина нахмурилась и обратилась к Леоне. «Кто-нибудь объяснит мне?» «Раз, неразрешенная дилемма для школы. Он абсолютно точно помогал магам, но дело провалилось. Когда они поняли, что он не телепат, как представлял себя, то решили его убить. Эрера любезно помиловала его. С тех пор он ведет себя как отпетый негодяй. Почему же никто не поставит его на место? Потому что боятся. Его бесполезный дар оскорбителен. Он заставит говорить любого, околдовывая мысли, освобождая от запретов, но вместе с тем и от свободного волеизъявления. Так однажды он заставил одного парня признаться перед всей школой в любви. С тех пор раза все обходят стороной. Но есть и те, кто следует за ним из страха». «Понятно. Очередная Венди». «Венди?» «Ничего, забудь». Лина покосилась в сторону Райана. «А ты? С тобой он пытался поговорить?» «Ага». Его привычка выдала его. Он вынул зиппа и начал беспрестанно ею щелкать, как поступал всегда, когда был в дурном настроении. Лина молча наблюдала за ним. «Может, перекусим?» — предложил Сильвин, чей живот урчал в унисон с ее. Телепат кивнула, обогнала Райана и Леону. Сильвин видел ее раздражение. Он закатил глаза. «Ты же умная, Лина! Возьми себя в руки!» «Зачем ты мне это говоришь?» Сильвин усмехнулся, ничего не ответив. Он положил свою руку на плечо хранительницы. Лине показалось, что они вновь на празднике в Артелии. Девушка прижалась к другу, когда они входили в недра крепости.